Бедная мама в деревне не досыпала и не доедала, чтобы регулярно высылать любимому сыночку денежные переводы и посылки с гостинцами, но ему все было мало, ведь деньги шли в основном на модную одежду, покупаемую у спекулянтов, на ухаживание за девушкой. Через некоторое время внимание появилось. Даже московские девушки начали в него влюбляться. Охотно встречались, ложились с ним в постель, опыт таки накопился. Но замуж они почему-то все равно предпочитали выходить за своих, с квартирой и пропиской. Тогда Валентин изменил тактику и переключил свое внимание на другой тип невест. Не тех ярких, раскованных и сексуальных, которые ему всегда нравились, а страшненьких, застенчивых тихонь, для которых интерес такого красавчика казался бы настоящим подарком судьбы. И здесь уж дело пошло гораздо успешнее. Сразу после института он женился на костлявой, длинноносой и очкастой Жене Прониной с химического факультета и прописал в своей трехкомнатной квартире в Сокольниках. Мужественно вытерпел пару лет семейной жизни, притворяясь любящим мужем, но изменяя при этом направо и налево. А потом, когда игра в семью окончательно опротивила, специально сделал так, чтобы жена застала его с очередной пассией. Моментально пресек сцену ревности, заявив: «Хорошо, давай разведемся, я согласен». После развода квартиру разменяли, и ему досталась небольшая однушка в Перове. Пусть не хоромы и не в центре, это собственное жилье в Москве. Валентин был счастлив, весьма доволен собой. Операция по покорению столицы завершилась успешно. Жениться он больше не собирался. Зачем ограничивать себе свободу, когда вокруг полно женщин, готовых на все и без штампа в паспорте? Оставалась только одна проблема. Как бы это так устроить, чтобы жить как можно лучше, а работать как можно меньше? Но и эту задачу он сумел решить. К тому времени в стране уже вовсю шла перестройка, зарождался капитализм, и Валентин пришел к выводу, что ему тоже пора вступать в товарно-денежные отношения. Ему есть что продать, свою привлекательную внешность и наработанные за годы долгого обучения искусства любовник, а на такой товар всегда найдется спрос. Многие зрелые женщины, уже вышедшие в тираж, будут готовы заплатить за него деньги, и немало. Дальнейшее было делом техники. Устроиться в соответствующее место и сосредоточить свое внимание на нужной категории дам. Эту категорию он определил для себя словами «обеспеченные одиночки» под 40, на которых можно смотреть без слез. Такие, понятно, обитают во всяких салонах красоты и фитнес-клубах. Выходит, интуитивно он выбрал себе правильную специальность. Как только пошла такая мода, Валентин тут же поменял свою фамилию и стал Бариновым. Так было звучнее и эффектнее. И на визитках отлично смотрела золотыми буквами Валентин Баринов, персональный тренер-инструктор. Он сменил несколько мест работы, пока не нашел подходящую по всем статьям. Магнолия считалась элитным клубом, и сюда приходили именно те, кто был ему нужен. Денежные дамочки около 40, деловые бизнес-вуменши, у которых нет времени на личную жизнь, или жены богатеев, уставшие от невнимания мужей. Таким было абсолютно все равно, деревенской она или городской, и сколько у него с душой денег. И он начал встречаться с ними то по очереди, то с несколькими одновременно. Многие его клиентки были так заняты, что их удавалось легко совмещать по несколько штук сразу. Если бы кто-то назвал его Альфонсом, Валентин очень удивился бы. Почему? Никакой не Альфонс. Просто у этих женщин много денег, и они добровольно, прям без всяких там просьб с его стороны, помогают ему материально или покупают то, что он не может себе позволить. Ведь не просто так, а за удовольствие, которое он им дает, и никакого обмана или лицедейства, все взрослые люди и знают, на что идут. За 3 года работы он приоделся, сменил пару машин и уже подумал о квартире получше. Дела его шли прекрасно, в том числе и благодаря тому, что он научился правильно поставить в общении женщин. Держался галантно, но не усердствовал, о неземной любви не врал, лишних слов не говорил, обещаний не давал, и, следуя советам из глянцевых журналов, старался быть неожиданным и непредсказуемым. Чтоб вчера ни с того ни с сего праздник с цветами и шампанским? Разве ты забыл? Сегодня ровно полгода, как мы познакомились. Она завтра пропасть без предупреждения, чтобы она...